Матерь Агни-йоги. Уверенность в непреложном достижении желаемого приносит его. Назовем эту уверенность огненной и непоколебимой. В ней есть элементы веры или верознания. Магнитная сила верознания столь велика, что притягивает огненно желаемое непреодолимо. Конечно, многие люди желают и получают желаемое, но стоит ли желать по-настоящему того, что сегодня желается, чтобы быть завтра забытым или замениться новыми желаниями? Будем избирать и утверждать также желания, которые никогда не изменят и не пресытят духа и сознания. Накапливать и накопить сокровища Агни является таким никогда не изменяющим своему породителю желанием, которое можно утвердить на все времена жизни своей, на земле и в мирах.